Когда я вырасту большой, я уеду в Америку и, наверное, забуду свои первые очки. Я буду считать очки, которые выиграл сидячи. Какой я все-таки был смешной. И писал стихи вместо того, чтоб читать учебники. И ждал чего-то, наверное, болото, которое было из вареников с ягодами из блохи. Я давно не читаю лирику, я давно не пишу стихи. Совсем стал болезненный, но спорт все же полезен, а не то, что собирать мусор. Уеду, уеду в Америку, уеду, уеду в Америку, уеду, уеду в Америку, уеду, уеду в Америку. Do.